Мир с людьми? Да когда такое бывало? Испокон веков два народа воевали, и это не говоря уже о том, чтобы гордым оркам добровольно стать подданными человеческого государства. Одновременно шаман понимал, что иного выхода нет. Появление колдуна из другого мира явно подарок высокого неба, шанс на выживание. Дома шансов нет. С Туриглатским королевством не договориться. Слишком его жители ненавидят степняков, не раз пускавших им кровь. Да и, судя по словам Храта, у них происходит то же самое. Но это он понимает. А вот поймут ли вожди и старейшины? Придется провести еще один большой сход и объяснить остальным все. Поймут? Остается только надеяться. «Возьми!» Храт протянул ему амулет на серебряной цепочке. «С его помощью ты сможешь сообщить мне о вашем решении. Извини, надолго задерживаться не могу. Ваш мир, судя по всему, наиболее близок к источнику опасности. Мои кровные братья уже идут сюда. Когда придут, мы отправимся в наиболее развитое человеческое государство Риланд. Там как раз сейчас самые сильные и опытные маги людей и эльфов обсуждают, что им делать с черной слизью. «Подожди своих братьев здесь», — предложил Дархай. «Будьте нашими гостями». «И мы просим об этом, великий шаман!» Из толпы орков выступил вперед седой, как лунь, старейшина на мирках. «Будьте нашими гостями, хоть ненадолго!» «Проблема в том, что мои братья — люди. Есть еще эльф, но он остался дома». «Люди?» — передернула старейшину. «Эльф?» «Неважно, гость для нас священен». «Хорошо, пусть будет так», — наклонил голову Храт. Вскоре его отвели в отдельный шатер. Орки разошлись по ближним стойбищам, возбужденно обсуждая явление посланца высокого неба. Если бы Храт слышал, что они понавыдумывали, он бы со смеху помер. Но он не слышал, ведя неспешную беседу с Дархаем и несколькими старейшинами. О многом старики расспрашивали его. Он старался отвечать как можно обстоятельнее и проще, понимая, что здешние орки сильно отстали в развитии от его народа. Их поражали самые обычные для его сородичей вещей, и это удивляло самого Храта. «А сколько тебе лет?» Внезапно спросил Дархай. 20. Грустно усмехнулся Храт. В шатре воцарилась тишина. Старики неверяще смотрели на него и не могли поверить в услышанное. «Ну как?» С трудом выдавил из себя кто-то. «Полтора года назад я был самым обычным молодым орком, младшим сыном большого рода», — пояснил он. — В общем, недотепой в чем-то. Мечтал о том, чтобы совершить нечто великое. Пиздуру поклялся в храме, что изучу человеческое боевое искусство и стану горным мастером. Так в Элиане называются мастера боя. У нас в Оркограре говорили, что скорее небо упадет на землю, чем орк станет горным мастером. «Стал?» В глазах Дархая горел какой-то странный огонек. «Стал», — показал клыки Храт. «Хоть это, ой, как тяжело было. И не только горным мастером стал, одним из тех, от кого зависят судьбы мира. Магом, помимо прочего, так вышло. Я всего этого не хотел и не хочу. Да только дороги назад нет. Этот долг на мне. Да, долг — это такая штука, с которой не шутят. Задумчиво покивал старейшина. Мне жаль тебя, мальчик. Прости за то, что называю тебя так. Да не за что. Глаза Храта смотрели на него с горькой тоской. Я действительно очень молод и одновременно очень стар. Извините, но объяснять, как это возможно, не буду. Не имею права. Он внезапно насторожился и перевел взгляд на боковую завесу шатра. Возле нее медленно сгустилось облачко тумана, из которого вышли трое людей. Нет, не трое, шестеро. Орки поначалу схватились за оружие, но вспомнили слова гостя, что должны прибыть его кровные братья. Степняки заставили себя успокоиться, хотя это им и нелегко далось. «Это те, кого вы захватили из других миров?» — спросил Храт с интересом, глядя на сопровождающих Санчи, Лека и Эннета людей. «Они самые!» — проворчал Горец. «Каждый что-то знает о происходящем. Надо свести все это воедино и разобраться». «Этот мир наиболее поражен, мне кажется», — заметил орк. «Судя по вашим рассказам и тому, что я здесь увидел, видимо, дальше пойдем именно отсюда. Надо только пообщаться с местным конклавом магов. Возможно, там что-то знают о происходящем или хотя бы подозревают». «Пообщаемся», — кивнул Санти. «Передохнуть только хоть часок нужно. Совсем мы вымотались». С места тут же встал один из орочьих старейшин. «Мы рады приветствовать уважаемых гостей», — вежливо оскалил клыки. «Этот шатер в вашем полном распоряжении». «Искренне благодарим вас, уважаемые», — поклонился ему Лек. «Мы и в самом деле очень устали». Четверо из пятерых смотрели друг на друга и постепенно осознавали, что ввязались во что-то такое, во что ввязываться не стоило. Или все же стоило? Ведь если их миру угрожает опасность, то встречать ее первыми должны именно императоры, больше никому иному. А раз так, то пусть все будет, как будет».